Глава 19. «Ты кричишь! Я решил разбудить тебя!» Надо мной стоял монах-отшельник Феодосий и тряс меня за плечо. Тут я уже точно застонал. «У-у-у! Ты проспал 5 часов. Солнце садится. Поднимайся. Пора подкрепить тело». Сон потряс меня. А может быть, это явь потрясла меня? Я встал с каменного ложа и вышел из пещеры. Солнце быстро садилось. Огромный сияющий диск на мгновение завис над самой горой. Пылающим светом озарилось все вокруг. «Божий мир! Если ты действительно создан, какая же непостижимая человеку мудрость создала тебя! И не только мудрость, как бы это сказать, искусство! Какой великий художник придумал нарисовать в небе закат? Как говорится, за одно это его имя достойно остаться в истории человечества. Душа моя наполнилась до краев. То, что я узнал во сне, кажется, добавило объема моей душе, и теперь она была наполнена до краев. Еще немного, и она бы переполнилась. Что бы случилось при этом? Я бы зарыдал, наверное, как младенец, заплакал бы в голос и начал бы звать маму или отца. Отца, Отца Небесного. Я засмотрелся на солнечный диск и не сразу заметил, что Феодосий стоит рядом со мной. Я обернулся. Губы Феодосия беззвучно шевелились. Так мы стояли до тех пор, пока последний сияющий край солнца не скрылся за холмом. Феодосий молча притронулся к моей руке, как бы приглашая в пещеру. Мы молча вошли внутрь. Феодосий вынес хлеб. Кусок был чуть больше, чем утром. Феодосий разломил его. Большую часть придвинул мне, меньшую оставил себе. Вынес 2 кружки воды. Не усаживаясь за стол, перекрестился и начал читать молитву на незнакомом мне языке. Прочитав, сел и знаком показал мне, что можно приступать к трапезе. «Какую молитву ты читал?» — спросил я неожиданно даже для себя. «Я благодарил», — ответил он. Я перекрестился и сел. Это получилось как бы помимо моей воли. «Первый раз!» Мы молча ели размоченный в воде сухой хлеб. Я поймал себя на том, что мне не хотелось ни роптать, ни шутить по этому поводу.